Я подъеду, у меня будет зеленая Нива. Все, 28-60, наверное, машина. Подождите, я не могу понять, вы не проснулись еще или что, я не могу понять? В жизни нужно найти не ту женщину, которая красивая, а светленькую и пухленькую, которая будет вместо тебя бегать по терминалам и айбоксам, оберегая тебя от полиции, милиции и кого там только нету возле этих терминалов. Сергей Филатов. Итак, друзья, всем привет. И раньше мы снимали часто видео о том, как зэки орудовали на сайтах знакомств и разводили девочка, терминал, турникет и так далее. Но сейчас они, ну или другие люди, короче, вышли на новый уровень. Уровень-то не совсем новый, такое раньше практиковалось в Российской Федерации, по-моему. Вы простой парень, хотите познакомиться с девушкой, женщиной, неважно, и регистрируетесь на любых сайтах знакомств. Или же пишите девушку в каких-то группах. Механизм, в принципе, не важен, потому что это все распространяется и там, и там. В общем, вы регистрируетесь, создаете анкету, заполняете профиль, загружаете аватарку, вся вот эта вот обычная процедура, и начинаете там писать кому-то, знакомиться. Ну, каждый, в принципе, делает это по-своему. Зарегистрировались, ну и в разных приложениях по-разному. Где-то лайки совпадают, у вас чатик пошел, или же в каких-то группах просто кому-то написали. Короче, как это все происходит, не столь важно. И вы пишете девушке, или вам пишет девушка, и все вроде нормально, вы познакомились, привет, как дела, все вот эти банальные, где работаешь, где живешь и так далее. Нормально общаетесь, все круто. И девчонка типа красивая, и все классно, казалось бы. Ну и любой нормальный человек в соответствии в дальнейшем общении скажет: давай встретимся, погуляем, кофе выпьем и так далее. Вариантов развития масса. Девушка успешно соглашается, я говорю: слушай, давай сходим или в кальянную, или в кинотеатр. Я сейчас расскажу, почему. Это все может меняться, это может быть кальянная, может быть кинотеатр. Может быть по-разному, в разных случаях по-разному. Далее, если это обычная какая-то группа в социальных сетях для знакомств, вам скидывают ссылку с крутой кальянной или крутым кинотеатром, где нужно забронировать место. Если же это какое-то приложение для знакомств, у вас просят Viber, Telegram и так далее, с целью типа перейти туда и в Viber уже в Telegram скинуть ссылку и сказать, мол, это крутая кальянная, и я бы хотела с тобой встретиться там. Но есть одно но. В эту кальянную нужно забронировать, вот, так как она или популярная, ну, каждый мошенник говорит по-разному. И скидывают вам ссылку на этот кинотеатр или кальянный. Я сейчас буду прикреплять скрины, как это было в одном из случаев. Понятное дело, что развод, в принципе, заезженный и банальный, но расчет на то, что человек знакомый там в каком-то приложении, не подумает, что вот он общался там с девушкой там неделю там или там три дня, и его, в принципе, могут как-то обмануть. А ситуация в целом какая? Вы заходите на сайт, и там вам предлагают несколько видов брони. И сами понимаете, после того, как вы нажимаете забронировать, вбиваете онлайн-оплату, эта девушка, ну или ребята с какой-то там колонии, просто-напросто теряются. Вот так вот на гормонах наших пацанов наживаются мошенники. Поэтому лишним это не будет, и давайте перейдем к следующей схеме. Следующая тема касается для тех, кто собирается или планирует продавать свой iPhone на OLX. И как, собственно, все происходит? Вы выставляете объявление о том, что вы продаете свой телефон, iPhone 5, 6, 7. После того, как вы выставили телефон, вам пишет покупатель, который, ну, начинает расспрашивать, как телефон, в ремонтах был, не был и так далее и тому подобное. В общем, все банальные вопросы, которые задают покупатели продавцам. После всех этих вопросов он говорит: слушайте, а можете зайти на мой аккаунт и проверить, потому что я когда-то уже покупал телефон, и, в общем, этот аккаунт не подходит. У меня там или приложение куча куплено, в общем, предлоги зайти на его аккаунт могут быть разные. В принципе, для любого владельца iPhone это не новость, но есть люди, которые ведутся на это все, и сейчас я прикреплю видео. Сейчас я прикреплю видео диалога с мошенником, но об этом чуть-чуть дальше. После того, как мошенник дает свой Apple ID, который просит вас зайти, чтобы проверить, заходит в него или нет, и если заходит, то он с радостью там или по полной оплате, или, короче, с радостью приобретет этот телефон. Когда вы заходите на Apple ID, который вам дают, у человека есть доступ с компьютера заблокировать этот Apple ID. Ну а далее он вам говорит, что вы скинули деньги, и он вам даст код разблокировки, чтобы отвязать этот аккаунт от Apple ID. В общем, до боли банальная схема, но сейчас вы увидите видео и поймете, что в принципе это работает, и предупрежден, значит вооружен, лишним в принципе не будет. Собственно, в этом видео мы и пройдемся по тем темам, о которых мне часто пишут. Я решил собрать несколько всех этих тем в одно видео. Кстати, у меня есть телеграм-канал, ссылочку на него я оставлю в описании, и в дальнейшем давайте, в принципе, вот такие мелкие микромоменты я буду публиковать у себя в телеграм-канале, поэтому залетайте, ссылочки все в описании вы найдете. И по всем вот этим мини-темкам, в принципе, будем активно его развивать. Нас там уже, по-моему, 1600, поэтому присоединяйтесь, всех милости просим. Нет. Вообще, да? Только этот. У меня только вообще один телефон. Я вас понял. Смотрите, давайте сделаем так. Не 1000, ладно, типа, давайте, если сейчас есть 300, я не тоже человек, понимаю, сейчас скиньте 300, и завтра там до обеда сможете еще 200 найти? Я, честно, я не обіцяю, тому що я продавала телефон, типу, чисто, щоб заплатити за общагу і учебу, тому що, ну, в мене родители не сильно брали. Ну, я, типу, я не вру. Все, я понял. Все, за 300 рублей, окей. Ну, а яка вероятность того, ну, типу, що ви скинете мені пароль? Типу, я вам буду скинути деньги, я вам не дам пароль? Да. А какой у меня смысл от этого? Девушка, если честно, я вот беру как минимум 2000, там, ну там 2,5 за телефон. Ну, я понимаю. Просто у всех есть ситуации, как бы есть люди, которые, знаешь, нормально вот могут договориться, есть такие, что начинают там включать БК, но потом платят другие деньги. Как бы я тоже все понимаю и пойду на уступки. Ну я не знаю, я не просто вам скину номер карты. Что? Ну, я не знаю. Я не найду до завтра ще день, я вам честно говорю. Ну, может, через неделю. Я же говорю, все, мы уже договорились, все, 300 вы скидываете, и все. На этом остановимся. Смотрите, если можно, я вам сейчас скину номер карты, сделайте перевод и просто сделайте скриншот перевода, окей? А пароль? И сразу же получите пароль. А куда вы его напишете? Вайбер куда? А я не могу зайти в Вайбер. Я захожу... А у меня, типа, ошибка какая-то выбивает. Ну, типа, я на... Ну, вы сейчас же общаетесь? Да, а в сообщениях, типа, у меня все серое, типа, моих сообщений тоже нет. Я вам скину смс просто на телефон. Ну, хорошо. Все, я вам сейчас скину номер карты, просто самое главное сделайте перевод, окей? А вы честно скинете пароль? Девушка, как только поступит деньги на счет, сразу же получите пароль. Хорошо. Сейчас скину. Я смогу только в течение минут 5, потому что... Я смогу в течение минут 5, потому что мне надо идти к банкомату. Окей. Я сейчас пока не скину вам номер карты. Хорошо. В общем, девочке пришлось пополнить мошенника карту. Ну, а после того, как она пополнила карту, он дал код, все нормально. Ну, в принципе, если бы знала про эту тему, можно бы было избежать. Поэтому, опять-таки, повторюсь, лишним это все не будет. Кстати, помните мошенника, который под видом директора звонит в фитнес-клубы и разводит своих работников? Добрый день. Добрый. Это хозяин клуба, с кем я говорю? Еще раз? Хозяин клуба, с кем я говорю? С администратором. Схема до боли примитивная. Ну а сейчас я вам покажу распечатку этого номера и посмотрите, просто есть действительно люди, которые пополняют вот этим вот директором фитнес-клуба, которые просто в неадекватнейшем состоянии звонят, еле говорят, но тем не менее. Следующая схема касается в принципе всех. Вы продаете товар на OLX, у вас его хотят купить, а далее вам поступает звонок или от Приватбанка, или от OLX доставки. Там, то есть они постоянно по-разному. Или говорят, что я сейчас сделаю полную оплату, или давайте сейчас сделаем OLX доставку, я сейчас все оформлю. И впоследствии вам поступает звонок. То есть как это все происходит? Вам звонит или там, здрасте, это OLX доставка, которая никогда не звонит, но расчет на, опять-таки, расчет на одного из 100 человек. Или же это звонок из Приватбанка, здравствуйте, вам нужно сейчас сделать кое-какую операцию, чтобы принять деньги за товар. Есть, конечно же, люди, которые в надежде продать свой товар, в принципе, могут и повестись на это. И далее, внимание, что они просят. Они просят ввести звездочку, 982 звездочку и номер телефона через троечку. Эта комбинация цифр делает переадресацию на тот номер, который вы ввели после звездочка, 982 звездочка. И, соответственно, вы делаете переадресацию на номер, который вы ввели. И тем самым мошенник получает переадресацию всех ваших звонков на его номер телефона. В принципе, это и есть аналог угона сим-карты. После этого человек может получить доступ ко всем вашим банкам. Опять-таки, на это поведется один из 100, но этому всему место быть. А после переадресации, соответственно, ваши друзья и знакомые будут звонить на ваш номер, и они будут попадать на номер мошенника. А мошенники уже будут представляться, якобы вам нужны деньги. И, собственно, схему вы, в принципе, знаете. Переведите на этот номер, ему ей сейчас срочно нужны деньги. В общем, вариантов, как срубить денег с ваших знакомых, которые вам будут звонить, они, в принципе, найдут, потому что эти ребята изобретательные и сообразительные. Поэтому не ведитесь на это все, при возможности расскажите своим друзьям, знакомым. Опять-таки, не прошу репостов и так далее, просто это все лишним не будет. Но дальше у нас будут и коллекторы, и зэки, и халявщики, и кого у нас там только не будет. И веселого цыгана я недавно записал. Поэтому всем спасибо за просмотр и до новых встреч!